Глава 22. Без ботинок кузнечика я бы не добрался никогда. А в других частях города кто-то остался? Голос Визы показывал, что она удивлена не меньше моего. Женщины и дети, должно быть. Пробормотал я, разглядывая сверху толпу. Она становилась все больше и больше, и теперь уже заметно медленнее, но все-таки упорно двигалась по направлению к дороге, по которой совсем скоро должен был прибыть Зааркан. Мы стояли на крыше третьего выбранного для операции дома, и он, так же, как и предыдущие два, был забит людьми. План укрыться и ждать возможности для атаки трещал по швам. По ним же трещал и запасной план — подкрасться к дороге поверху. Крыши пяти ближайших к тракту рядов оккупировали воины, и это были не местные сторонники истинного императора, а уже вошедшие в город его основные силы. «Так что мне делать-то?» — взволнованно спросила Виза, вцепившаяся мне в плечи. «Понятия не имею», — проворчал я, силясь разглядеть среди многочисленных лиц внизу Васика, то есть Марву. Знак-то на двери дома я оставил, но толку от этого было мало. «Давай хоть метнусь гляну, что у ворот делается». «Давай». Тяжесть с плеч исчезла, а я продолжил высматривать мага, хоть и сомневался, что у меня получится. Шевелящаяся внизу масса разумных казалась живым ковром. Вдобавок ухудшал видимость идущий из орущих ртов пар и отражающийся от доспехов солнце. Да, из Татонга все это представлялось немного иначе. Похоже, повторять недавний фокус с надписью в небе тут бессмысленно, сегодня уж точно. Ни о ком другом, кроме как о великом освободителе Кинтета, истинном императоре Зааркане Первом, тут никто сейчас не думает, и все мои обвинения сделают только хуже. Виза вернулась через 10 минут. «Там писец!» — заорала она и тяжело рухнула на мои плечи, едва не скинув меня с крыши. Зааркан повесился. «Ага, а еще Баринсана перед смертью дистанционно загипнотизировал, и он сейчас тебе гритохорд принесет!» Виза нервно хихикнула, но мне сразу стало понятно, что эта простенькая шутка привела ее в чувство. «Короче, он едет!» «Ты видела его?» «Куда там? Там у него штук 20 здоровенных колет! Я таких не видела никогда! Питомица некоторое время мычала, пытаясь подобрать слова. «Короче, бронированные магические кареты вроде танков. Видать, внутри каждой артефакты, и они там создают такие поля, через которые не пролететь, не стрельнуть, не... Ну, ты понял. Да и видно хреново, они будто расплываются. А вокруг маги в доспехах крутейших. Сотни! Посохи светятся, вокруг зыркают и постоянно что-то кастуют. Ну и бойцов, ясен пень, тоже до хренища». «Пробью». «Да хрен знает, Илюша! Ты крутой, ты все можешь, но...» Такой неуверенный я Визу никогда до этого не слышал. «Они тебя ждут». «В какой из карет он едет, тоже непонятно». «Не, все одинаковые». «Ясно». Я кинул еще один взгляд вниз, но вглядывался уже не так тщательно. Магия Марвы теперь была бесполезна. По всему выходило, что единственная наша надежда — это атака тогда, когда Зааркан наконец появится на солнечный свет. Не в карете же он будет Баринсана принимать. Лети ко дворцу, разведай, что там. Я выдвигаюсь. «Принято!» Виза упорхнула, а я прикинул маршрут и запрыгал по крышам. «Твою мать! Опять! Уже третий раз мне пришлось менять маршрут, так как в последний момент на той крыше, куда я собирался прыгать, мелькали маги с артефактами обнаружения. Что за фигня творится? Почему их так много стало? У ворот к дороге можно было подойти относительно без помех, а чем ближе к дворцу, тем чаще встречались засады. Вернее, не так. Куча солдат толпились на каждой крыше, а там, где казалось, что их меньше, сидели эти хмари с артефактами. Все это выглядело прескверно. Мне будто бы прямым текстом говорили: «Нападай на кареты, Илюша, а во дворец ходить не надо». А если очень хочется, то можно же. Ладно, надо найти другой маршрут. «Внимание всем!» Надпись заслонила город, а через мгновение мир померк, погрузившись в полную темноту. «Идет обновление мира. Карта и краткое описание прилагаются. У вас есть 20 минут на ознакомление. Удачи!» Светлее не стало, зато вместо меню появились две строчки. «Карта. Описание обновления». Несмотря на отсутствие тела, я почувствовал тяжесть в животе. Похоже, меня переиграли, и гаденыш за аркан, устроив красивый отвлекающий маневр с каретами, сам по-тихому пробрался во дворец. «Хитрая сволочь. Были бы у меня сейчас нога и какой-нибудь мусор или стена поблизости, с удовольствием бы пнул. Ладно, подумаю о том, что произошло позже. А пока у меня есть 20 минут, чтобы понять, какая хрень тут творится и что делать дальше. Начну с первого. Карта». «О боги, что за уродство! Я примерно так же рисовал в 6 лет. А нет, в 5. В 6 я делал это намного лучше». Впрочем, странный выбор графического исполнения не мешал понять сути. География мира изменилась. На месте Смертельного моря появился третий материк. Он не объединял наши гоблинские континенты, а просто встал между ними, как кусок пазла. Правда, что-то вроде двух рек или проливов по границе все-таки протекало. Сам же новый материк никаких географических отметок, вроде гор или лесов, не содержал. Просто терра инкогнита. Вероятно, изучать его придется самостоятельно. Ну, или отобрать карту у какого-то из его обитателей. Хорошо, тут больше смотреть не на что. Пора переходить к пункту 2. Итак. Описание обновления. Поздравляем всех. Случилось то, что давно планировалось. Континенты объединились. Предыстория. В мире изначально существовало 3 континента. На первом обитали люди, орки, эльфы, гномы и хоббиты. На втором — гоблины. На третьем список рас скрыт для жителей вашего континента. Все они развивались одновременно, но в разных условиях. С этой минуты третий континент перенесен и теперь занимает место Смертельного моря. Внимание! Важно! Континенты имеют разную физическую и магическую структуру. Что это значит, вам предстоит понять самим. В честь объединения всем жителям предлагается принять участие в глобальном событии. Его условия будут раскрыты через 19 минут. Подсказка. Готовьте оружие и карманы. Также некоторые из вас получат эксклюзивные задания. Удачи. Желаем вам мира и процветания. Все. Охренеть. Вот бы сейчас посмотреть в глаза Криспа, который предполагал, что система просто отключит Гринтохорд и введет новое подземелье с демонами. Я перечитал сообщение. Таймер показывал, что у меня осталось еще 15 минут на ознакомление. А за досрочный ответ бонусы полагаются? Похоже, что нет. Ладно, что мы имеем? Список рас скрыт для нашего континента, но почему-то мне кажется, что большинство тамошних обитателей будут иметь красный оттенок кожи. Я снова открыл карту. То, что новый континент идеально лег между нашими, говорило о том, что объединение планировалось изначально, а последние события и эксклюзивные задания — о том, что по воле козла за аркана, который сейчас, по-видимому, стал счастливым, временным, обладателем Гринтохорта, это самое объединение произошло раньше планируемого срока. Следовательно, на новой локации есть что-то, что поможет с ним справиться — а значит, мне в любом случае нужно туда идти. Благо, и от Татонга недалеко, а со стены прибрежного Мамбура и вовсе можно до туда доплюнуть. Черт, как-то сразу не учел этого. А что, если система поставила на мне крест? Мол, Илюша, не потянул ты, теперь за аркана будут ловить другие ребята. Черт, черт, черт! Ведь ни в каких поверьях демоны не были белыми и пушистыми, и они запросто могут посчитать, что прибрежные города построили специально для них. А что если у них там вообще плотность населения, как в крупных городах Китая или Индии? Жопа, блин! И что это за глобальное событие? До получения ответа хотя бы на часть этих вопросов оставалось 10 минут, за которые я мысленно сгрыз все ногти и накрутил себя так, что забыл об истинном императоре и думал только о благополучии своих восточных границ. 1 минута 3 секунды. 2. 1. Внимание! Жители первого и второго континентов. Объявляется глобальное событие. Остановить вторжение демонов. Ой-ё! Многоликий. Вам предлагается эксклюзивное задание — найти корону повелителя демонов. Срок — 6 месяцев. Награда — Корона повелителя демонов. Штраф. Отсутствует. Принять отказаться. 48 секунд. 47. Принять. Из хорошего, похоже, со счетов меня еще не списали. Из плохого, информации ровно ноль. И вторжение демонов. Что за хренотень? Это может значить только одно. Жители третьего континента присоединились на несколько иных условиях, нежели мы, и, похоже, знали, что грядет объединение. А это, в свою очередь, значит, что жители приграничных городов Южного Шринанта в смертельной опасности. «Что это за шутки, система, мля? Ты же там за мир во всем мире вроде топила. Попадись мне теперь!» 3 секунды. 2. 1. Тьма рассеялась, и хоть солнце уже висело над самым горизонтом, в первые секунды меня ослепило. А потом проявились многочисленные замершие на крышах фигуры. Объединяло их только одно — очень удивленные лица. «Так, мля, надо срочно бежать на точку эвакуации. Магов мы взяли с собой не очень много, но нас с Хитиком до Татонга они добросить смогут, а там...» «Что это?» Крик был настолько душераздирающим, что на издавшего его воина посмотрели все. А потом посмотрели и туда, куда он показывал дрожащей рукой. «Что за хренотень?» Вдалеке, за городской стеной, сияло алое зарево, и оно очень напоминало то, что обычно окружает порталы. Осмотревшись и уже не скрываясь, я в несколько прыжков достиг крыши самого высокого в округе дома. Все равно не видно. «Посторонись!» Я распихал стоящих рядом бойцов истинного императора и, использовав на всю ботинки кузнечика, прыгнул вверх. «Сука!» Сияние реально окружало портал, и пусть мне удалось увидеть лишь его верхний край, этого было достаточно, чтобы понять, что он просто огромен. «Что там?» Спросили меня сразу несколько голосов. «Здоровенный красный портал, километрах в 3 за стеной!» Не снимая капюшона, ответил я. «Вторжение!» — крикнул вдруг кто-то. Этот полный ужаса возглас отвлек всех от меня и покатился по всему городу. Я же уже со всех ног несся к городской стене. «Дорогу!» На скрытность уже было по барабану, и тех нерасторопных разумных, кто не успевал увернуться от несущегося хоббита, я без всяких зазрений совести расталкивал в стороны. Будь я на земле, поставил бы мировой рекорд по бегу с препятствиями. По мере приближения к стене шума становилось все больше. Чем дальше я продвигался, тем чаще звучало два слова. «Демоны атакуют!» У самой стены домов не было. Мне пришлось нырнуть в толпу и, пробивая в ней дорогу, очень усердно поработать локтями. Наконец я протиснулся к одной из лестниц и, перепрыгивая через 5 ступеней, понесся на самый верх городской стены. Солдат тут оказалось полно, но я уже переоделся в трофейную форму офицера войск истинного императора, и останавливать меня никто не решился. Последний прыжок, и я наверху. «Мать моя женщина! Это что за пиндец?» 15-метровый портал находился в 3 километрах от городской стены. Разряды молний пробегали по клубящейся поверхности, из которой выходила нескончаемая демоническая армия. Выходила, а потом бросалась в сторону проходящего в 2 километрах северного тракта. Стоящие длинной цепью войска истинного императора судорожно строились в боевой порядок. Но даже отсюда мне было видно, что ничего толкового они сделать не успеют. И первая же волна краснокожих прорвет их цепь и рассечет ее на 2 части. К слову, насколько я отсюда мог различить, первыми должны будут принять удар гномы. Да, ребята, если вам обещали спокойную и безопасную прогулку, вас нагло обманули. Удивляла и поражала разношерстность выбегающих из портала тварей. Их было не меньше 10 видов, от 2-головых красных мохнатых собак до летающих 2-метровых гладкокожих демонов с широченными кожаными крыльями и длинными тонкими хвостами. И это были самые мелкие из всех. Ну-ка. Меню «Выбор расы». Ничего нового. Даже бес по-прежнему недоступен. Это значит, что это, скорее всего, не разумные, а просто монстры. Как там сказала система? Готовьте карманы и оружие. Получается, что она привела этих тварей сюда, вероятно, с добрым намерением. заставить нас быстрее понять, что мир изменился, а также накидать ресурсов вроде тех, из которых сделаны мои новые доспехи. Тот факт, что при этом помрет куча народу... «Это пульты к бою!» Пронесшийся по стене крик выдернул меня из размышлений, а в следующий момент пробежавший мимо солдат пихнул плечом так, что я отлетел и приложился грудью о край бойницы. Пора было уходить, но я не смог удержаться и потратил еще минуту, чтобы дождаться первого столкновения. На передовой край демонической армии вырвались самые быстрые и самые мелкие — те двухголовые собаки и летуны. Именно они первыми и налетели на выставленные гномами щиты. За происходящим следил не только я. На несколько секунд на стене повисла тишина. Именно поэтому удар и рев первого контакта докатился и до нас. «Держитесь, братья!» — заорал кто-то, но его не поддержали. А бородачи, кстати, молодцы, не дрогнули. Рубят вроде уверенно. Правда, линия соприкосновения с каждой секундой все больше, а толпа адских тварей прибывает гораздо быстрее, чем помирает. Да и эти летающие гады падают сверху почти как виза. Все. Отсюда это напоминало прорыв плотины. Выделяющийся на снегу красный поток ворвался в образовавшуюся брешь, с каждой секундой становясь все шире. А потом разделился на две части и нахлынул на разделенную армию союзников. «Что это?» Очередной оглушающий вопль перекрыл все и заставил перевести взгляд на портал. «Твою мать! Он не просто так был таким большим!» Из красного сияния вышел здоровущий демон, очень похожий на того, кого я завалил в подземелье клана «Дикий огонь». Причем этот гад входил нагнувшись и только сейчас распрямился во весь свой гигантский рост, а за ним еще один и еще. Да, ресурсов за аркан сегодня набьет много. Вопрос, какой ценой? Я оглянулся. Город кипел, а на специальных площадках расчета катапульт готовились запускать первые снаряды. Понятно, что далековато, поэтому рядом с каждым орудием стояли маги воздуха, способные сделать стрельбу значительно эффективнее. «С дороги!» Меня снова грубо пихнули на стену. «С этим ясно. Пора валить». Я прикинул оптимальный маршрут, понял, что такового нет, и в любом случае придется прорываться через толпу. Выпил зелье усиления и ломанулся к лестнице. «Хвала системе!» Из темного закоулка подземных катакомб Кентета мне навстречу выбежал Хитик, Венесса, а следом и остальные наши ребята. Я быстро всмотрелся в их лица и с облегчением заметил среди них Марву, однако не увидел его брата. Они отличались прическами. «Вернулся 3 минуты назад», — ответил разведчик на мой немой вопрос. «Охран говорит, демоны напали на войска за Аркана». Сходу перешел к делу командор. «Да, я видел их со стены». Кивнул я и повернулся к магам. «Сколько народу сможете отправить в Татонг?» «Если прямо во дворец, то 2. Если 20 км ближе, то 3». Отрапортовал высокий, светловолосый колдун. «А в Мамбур? 2 почти докинем». «Император!» Из коридора показался взволнованный до нельзя Охран. «Новости!» Бойцы расступились, пропуская разведчика. «Я поднял птичку на максимальную высоту». Не дожидаясь вопроса, затараторил парень. «Минимум еще 2 портала открылись в этом районе». Сука, блин. Надежда на то, что демоны появляются только рядом с хорошо укрепленными городами, рухнула. «Сколько до них?» «Трудно сказать. Только красное сияние видно. 20-30 км. Но, насколько я смог разглядеть, там рядом какие-то населенные пункты есть». «Размер такой же?» «Далеко, и потому непонятно». Развел руками огорченный Охран. «При такой эксплуатации птичка очень много маны жрет». «Ясно». Я повернулся к магу. «Нужно телепортировать меня, Хитика и Марву в Сантин». Этот небольшой город располагался в 20 с небольшим км восточнее Татонга. 2 минуты, император». Колдун сел на каменный пол и, развернув заранее подготовленную карту, приступил к расчетам. «Венесса!» Я повернулся к нервно постукивающей светящимся посохом девушке. «Твоя задача — довести отряд до Татонга. Не торопитесь. Хрен знает, что сейчас делают орки и где еще появятся демоны. Качайте ману Охрану. Пусть запускает птичку как можно чаще». «Так точно, император». «Готово!» Маг закончил расчеты и вскочил на ноги. «Открывать?» «Да». Маги встали кольцом, а через 10 секунд посередине подземного коридора засветился зеленый портал. Я влетел в него первым. «Сука!» Крик Хитика застал меня уже на бегу. А несся я вдоль 3-метровой каменной стены в сторону уже знакомого красного сияния, раздающегося многоголосого рева, рычания и звуков яростного боя. Сантин тоже атаковали демоны.